Глава 11. Последняя Волжская. Иноземные послы и посланники, аккредитованные при дворе Петербурга, пребывали в состоянии прострации. Появление Потемкина, для всех неожиданное, спутало многие карты в том пасьянсе, который они привыкли разыгрывать при бесхарактерном Васильчикове, искусно лавируя между Паниным и Екатериною. Теперь возникла новая громоздкая фигура, быстро набиравшая силу и скорость. А дипломаты ничего о Потемкине не знали, и поначалу в депешах, рассылаемых к своим дворам, характеризовали фаворита очень кратко — одноглазый генерал. Было еще неизвестно, каковы его пристрастия, что он любит и чего не терпит, продажен или неподкупен, каковы его симпатии в европейской политике, какими языками он владеет, трезвенник или пьяница. Пока что политики уяснили одно. В насыщении желудка Потемкин неукротим, как доисторический ихтиозавр. Дела вершит больше в халате, его любимая поза — лежачая. К лету 1774 года дипломатам стало ясно, что одноглазый генерал — не случайный баловень царской постели. Лестница его восхождения к славе строилась Екатериной весьма основательно, в таком порядке. Генерал-адъютант императрицы, подполковник лейб-гвардии полка Преображенского, вице-президент военной коллегии, граф Великой Российской империи. Его высокопревосходительство стал титуловаться его сиятельством. В эти сумбурные дни, когда было трудно доискаться истины, в Петербурге все чаще появлялись усталые и небритые курьеры, с ног до головы заляпанные грязью дорог и проселков. Они прибывали с пакетами от Румянцева. В разноголосице придворных сплетен дипломаты улавливали лишь отдельные слова: Суворов, Козлуджи, Конгресс, Конгресс, князь Репнин уже там, это в деревне Кучук-Кайнарджи. Никто ничего не понимал. Лучше всех был информирован прусский посол, граф Виктор Сольмс, давно живущий в России и хорошо изучивший русский язык, за что его уважала Екатерина. «События созрели», — говорил он, — «а Пугачев вряд ли повторит оренбургскую ошибку и, скорее всего, явится на Волге». Узнать же точно, где сейчас Пугачев и куда направляет он движение своей новой армии, было невозможно. Екатерина отшучивалась, Панин хмуро отмалчивался, Потемкин грыз ногти. Весь июнь дипломатический корпус пребывал в напряженном внимании, тщательно коллекционируя слухи среди царедворцев и простонародья. Кажется, что на этот раз народ российский широко расправил свои крылья. В один из теплых вечеров Сольмс пригласил коллег в прусское посольство на Морской улице. Почти напротив расположилась мастерская Фальконе, где под самый потолок был вздыблен глиняный всадник. Посол Фридриха II раскатал карту России. Пугачев, очевидно, вышел на Казанский тракт. «Но какие страшные расстояния!» — сказал граф Дюран. «В этой дикой стране, — напомнил шведский посол Нолькин, — расстояния никого не ужасают, а тем более русских». Политики сомневались, хватит ли у Пугачева дерзости вонзиться в самый оживленный центр России, насыщенный множеством дворянских усадеб и вотчин, переполненный крепостным населением. «Вы не верите, что Пугачев спешит к Волге?» «Трудно в это поверить», — отвечали Сольмсу. Прусский посол хлопнул в ладоши, явился лакей. «Вот тебе рубль», — сказал ему Сольмс. «Обойди ближайшие рыбные лавки и принеси нам фунт свежей икры». лакей долго отсутствовал. Наконец вернулся. «Извините меня, посол, но икры нет». «Быть этого не может!» — воскликнул граф Дюран. Лакей пояснил, что в лавках икра есть, но старая, залежавшаяся, а торговцы говорят, что свежей икры долго еще не будет. А почему, никто не ведает. Сольмс, явно удовлетворенный, позвал гостей к столу. «Заранее извиняюсь перед вами, господа, что прекрасная русская икра сегодня не оживит мой стол. Нет икры, и ясно почему. Пугачев идет прямо на Казань». Крестьянская война еще только начиналась.